Глава 8. Процессия тронулась, двигаясь по центральной улице городка. Он был действительно небольшой, хоть и раскинулся на обширной площади. Уже через 2 минуты мы прошли криво косящихся бойцов на главной улице, что защищали ее от ящеров. И еще через минуту оказались на центральной площади. Люди выпрямляли спины и крепко сжимали оружие, давая понять, что любое неверное движение, и они без стеснения примутся за сражение вновь, готовы отправить в ад подлецов. Хрупкий и ненадежный мир воцарился в залитом кровью оазисе посреди пустоши. Постепенно улицы сливались в одну, изрядно уменьшаясь в ширине, отчего процессия растянулась. Когда же я встал перед аркой во внутренний двор цитадели, откуда уже успели вынести практически всех раненых и прямо сейчас вытаскивали последних, неспособных самостоятельно ходить, колесница с императором и его ближайшими спутниками остановилась. Здесь же были и представители города. 10 из вас и 10 из нас. Мы готовы отдать клатуху, что прятался здесь все это время. Вы же покинете взамен город. Сейчас не время воевать друг с другом. Хватит на сегодня пролитой крови». Самый миролюбивый член совета, умудренный сединами городской управленец, безапелляционно высказал свои требования и остался проигнорирован. «Ты, безымянный, веди. Я и моя охрана двинемся следом. 30. Ваши представители могут идти в конце». «Мы договаривались о другом», — негромко напомнил я. «А теперь мы меняем наше соглашение. Я и так долго терпел вашу дерзость. Веди!» Оглядев людей из числа защитников, почувствовал их желание повздорить. Но один потянул за руку другого, другой — третьего. И все-таки гордые и упрямые люди отступились ради шанса на выживание. Вид свежих войск, в любой момент готовых вступить в схватку, охладил пыл и дал понять, шансы на победу мизерные. Да, 1000 они убили, но и сами потеряли половину. Если сперва соотношение бойцов с разных сторон составляло примерно 1 к 8, то теперь оно достигло 1 к 10, или даже хуже. Не говоря уже о том, что со стороны захватчиков в первом ряду шло пушечное мясо и наемники, а основные войска только готовились вступить в бой. 2000 солдат против 200-300. И пусть сражение велось на всей территории города, не нужно иметь дара предвидения, чтобы понять, чем закончится этот день. Впрочем, если только не случится чудо. Это чудо я и готовил. План, созревший в моей голове, во многом зависел от сообразительности и готовности импровизировать как джина, истинного владыки города, так и его ставленника. Вот и проверим, действительно ли один настолько мудр, а второй настолько умен. Дверь со скрипом отворилась, и несколько десятков двинулись следом за мной. Видимо, меня поставили первым в избежание ловушек. Наверное, таков был план у наглого завоевателя, что, наконец, слез со своей колесницы и начал двигать ножками. Уже у самого входа в зал я громко крикнул. «Владыка Колотуха, мы пришли, как я и обещал!» Ответом мне звучала тишина, что, в общем-то, неплохой знак. Джин не вылез и не спалил все мои планы. «Что ты задумал?» — задал вопрос прямиком мне в голову дух-правитель. «Удобненько. Так действительно меньше проблем». «Говори быстрее. Этот способ общения сжирает колоссальное количество энергии». Я тут же собрался и, входя в подземную пещеру с озером и островом, мысленно ответил. «Пусть говорит Клатуха. Про тебя они не знают. Пусть скажет, что яд предателя подействовал, и покинуть святилище он не может. Ноги отказали. На любые переговоры пусть отвечает отказом. Пусть настаивает на дуэли и ведет себя, как неадекват в ловушке. Надо заманить их на остров. Желательно всем скопом. Что делать дальше, ты знаешь. По дороге к нему». «А город? Войска и святилище? Я вижу, как развивается битва», — решил уточнить Джин. «Просто мне нужно больше маны. Я сумею убедить людей. Нелюдей здесь больше не осталось». «Будет тебе мана. Действуй!» Отключился Марит, а спустя несколько секунд заговорил сам виновник этого торжества. «Стой! Да, ты сдержал слово! Не зря я доверился тебе! Этот дурень, самопровозглашенный император, с тобой? Бесхребетный трос! Я здесь! Выйди и покажись! Не гневи судьбу и не тяни время! Ты обречен!» «Выйти? А, Как я хотел выйти и сразиться с вами, ублюдками, еще полдня назад, до начала шторма. Посмотрел бы на ваши холеные рожи, отброшенные от стен, да с выпотрошенными кишками. Но возрадуйся, ничтожество. Твои слащавые речи родили предательство в рядах моих сторонников, и один глупец отравил меня. Я, конечно, успел убить предателей и его подельников, вдоволь залив землю кровью, но вот противоядия у меня не нашлось. Зачем я тебе это рассказываю, если ты и сам в курсе, ублюдок? Еще 12 часов я не смогу выйти и начистить тебе морду. Но как только ноги станут слушаться, лучше бы тебе оказаться на другом краю пустошей!» Разгоряченный и уверенно, как профессиональный актер, заявил Колотуха. Я даже сам поверил и преисполнился, ожидая продолжения, а затем вспомнил, кто настоящий дирижер всей постановки. «Эй, уважаемый! Полегче с формулировками. Я надеюсь, вы найдете компромисс и перестанете убивать людей просто так. Человечеству это невыгодно. У нас более чем достаточно врагов». «Это верно. Русишка, если ты впрямь не можешь выйти, давай договоримся. Заключим договор. Откажешься от квеста? Пойдешь ко мне в услужение. Компенсируешь потери за штурм и будешь жить дальше, владея этим оазисом». «Так я тебе и поверил! Я даже сейчас готов сразиться с тобой один на один! Но ты, увы, и шагу не можешь ступить без своих псов! Очкуешь?» Продолжал провоцировать своего оппонента Колотуха. Я подошел к императору, пока копье телохранителя не уперлось мне в грудь. «Я хочу выйти отсюда живым. Я могу создать мост на остров». «Ха!» Щелкнул пальцами тот, и воины внезапно ринулись к представителям города, что плелись в хвосте, моментально продемонстрировав разницу между подготовленными, свежими бойцами и уставшими вояками. «Я спрошу вас один раз. Можно ли добраться до острова вплавь, сделать мост или что-то такое?» «Нет, доступ к острову запрещен владыкой». Косясь на меня и понимая, что идет какая-то игра, дал ответ седой член совета. Мне лишь единожды понадобилось едва заметно кивнуть головой и провести глазами вертикальную черту, подтверждая выбранную им тактику. Остальные охотно подтвердили слова старика. Хорошая тактика, молодцы. Очередной щелчок пальцами, и одного представителя, протащив за шиворот, бросили в ледяную воду. Джин сделал свое дело, не отпустив жертву и показав, что просто так переплыть озеро невозможно. «Ха, и как ты сможешь помочь мне?» «Я могу сделать мост, но мне не хватит маны. Запасы после битвы совершенно иссякли». «Сколько понадобится?» «Минимум 500. Слишком большая дистанция». «Айоах, выдай ему один эликсир. Пусть продемонстрирует. Если сделает глупость, отруби ему голову». Приказал император и величественно сложил руки за спиной, ожидая демонстрации. Я же принялся сливать оставшуюся ману, учитывая пару раз использованного вестника, дабы вес моих слов казался хоть немного больше. Сливал ману при помощи лозы. Вот только лоза моя оказалась гибким заклинанием, с настраивающимся, можно сказать, программируемым поведением. Вот и сейчас ростки не вылазили на поверхность, а сетью ползли под каменным полом, дожидаясь своего часа. Один, второй, третий. Вскоре их стало 10, а потом и 20 тонких и длинных ростков, что расползались, буря под землей и камнями ходы, плотно оплетая всю поверхность земли. Несколько ростков выросли из-под камня у самого берега, демонстрируя противнику мои возможности. Остальное же он не видел. 3 тонких ростка лозы сплелись воедино и на метр поднялись над водами озера. На этом моя собственная мана и восполненная эликсиром сотня закончилась. Примерно 1/3 поверхности пола теперь покрывала ловушка, скрытая под камнями. Очередной щелчок пальцами, и вооруженный в кольчугу и арабский шарф куфию, боец подошел к растению, пробуя то на прочность. Убедившись в безопасности, он поклонился своему господину, и тот велел выдать мне еще 4 эликсира. «Мне понадобится около 10 минут». Откланившись, подошел ближе к воде, став спиной к захватчикам. Закрыв глаза и обратившись к книге магии, принялся бесшумно открывать рот, читая заклинания, обеспечивающие уменьшенный расход. 1, 2, 3. Будущий мост вырос еще на метр и вместе с тем увеличился в ширину в несколько раз. Для прочности к нему добавились еще 2 ростка. Все, чтобы создать видимость надежности и прочности. Основное количество маны улетало на мою сеть, что уже минимально покрывало всю территорию пещеры. Скрип пола и треск камня я объяснил широкой корневой системой. Все-таки мост должен иметь хорошее основание. На самом деле, практически на половине запаса маны подготовка закончилась. Осталось потратить около 50 единиц для доращивания переправы на тот берег. Но я не рисковал. Сеть получила еще 150 очков, увеличивая свою мощность и готовность к взрывному росту. Мана — 201 из 320. Все. Должен оставаться резерв на сражение. «Ну что, безымянный, долго еще ждать? Я вижу, стебли уже достигли другого берега и укрепились в земле!» — обратился ко мне один из командиров отрядов захватчиков. «Фу!» — оттерев со лба якобы имевшийся там пот, обернулся. «Все готово. Мост построен и выдержит, даже если мы всем скопом начнем там танцевать». Плетеный мост 20 метров в длину, с арочной конструкцией и шириной около метра действительно мог бы выдержать и стадо коров, решивших по нему перебраться. Вот и потренировался перед созданием моста на соседнее горное плато с городом. «Виаре, проверь мост. Если все хорошо, добудь мне эту трусливую собаку. Эй, ты слышишь? Мы уже идем за тобой!» «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» Донеслось со стороны руин на острове. Смуглый мужик непонятной национальности, к которому обратились на испанском, сорвался с места в сторону моста и поднялся по нему. «Это не то, на что мы рассчитывали», — влез в мои мысли Джин. «Колотуха сможет его нейтрализовать?» — уточнил я до того, как принялся действовать. «Сможет, но не больше 2-3 таких вот одиночек», — предупредил Марит и отключился. Виара пробежал через мост и ринулся в сторону руин. Стоило ему исчезнуть с радаров, как со стороны святилища раздался громкий крик. «Ха-ха-ха-ха-ха! Вот и все! Наконец-то можно переходить к следующему пункту моего плана! Чего ты там хахакаешь? Как мне тело этого утырка убрать отсюда? 12 часов любоваться его перекошенной в предсмертной агонии рожей я не собираюсь! Можете все сразу подходить! Шансов у вас все равно не было и нет!» Без какого-либо волнения донеслось с места столкновения. Надо же, Колотуха меня приятно удивил. За трусливой натурой появилась опасная личность, загнанной в угол крысы. Такая может и собаку загрызть. «На!» — разочарованно щелкнул языком псевдоимператор. «Шамир, возьми свой десяток. Приведите ко мне эту болтливую тварь!» «Да, ваше величество!» — отозвались воины, кинувшись к мосту. Я повернулся, чтобы посмотреть на Арин, которая пусть и не выказывала внешнее беспокойство, но явно была на взводе. Прикрыв глаза и слегка кивнув головой, одними губами прошептал «Пора!» и активировал маску. Так как мечница в этот момент смотрела на меня, то все моментально поняла и исчезла. Умница! Темная дымка покрыла мое тело, размывая очертания. Подняв вверх правую руку, сжал пальцы в кулак, активируя команду к прорастанию. Затрещал пол. Заскрипели, захрустели, ломаясь камни, и пылью взметнулись в воздух вместе с грубой, одервеневшей лозой. Почти что 5 десятков щупалец ловушки на 2 десятка оставшихся бойцов противника. Я продолжал смотреть на мост, который в одно мгновение смыло взявшейся из ниоткуда волной, что не хуже серной кислоты сожрала древесину и пробила защиту на экипировке врага. Они попытались добраться до земли, прыгнули, но... Самый счастливый из всех них, с расплавленными ногами и ошметками кожи, с нечеловеческим криком приземлился на каменный берег острова. Когда на него, вопреки законам физики, накатила волна прилива, я уже повернулся, чтобы сквозь щели в маске полюбоваться на императора. Лозы тащили яростно сопротивляющихся людей. Кто-то даже умудрялся выскользнуть, но таких точечным взмахом клинка умерщвляла восточная красавица. На всех у нее маны не хватит, но вот так, нивелируя угрозу самых адаптированных, она получит свою часть опыта и награды. Император стоял в окружении стены огня, что защищало его от прикосновения лозы и клинка Арин. Он застыл и, не двигаясь, смотрел на меня гневным, полным ядовитой злобы взглядом. За его спиной же приспешники пытались вырваться из ловушки, столкнувшись с переговорщиками со стороны жемчужных лесов. Где-то там же мелькал время от времени клинок Арин, не давая им сбежать и вызвать подкрепление. «Не люблю выпендрежников», — искренне признался я захватчику. «Но буду честен, твои эти щелчки выглядели впечатляюще. Прям правитель из правителей. Увы, на этом твоя история закончится». «У нас не было вражды». «Ты выбрал не ту цель и не то время. Ты стал преградой на моем пути, угрозой моим планам. Ты ведь знаешь, что когда планы двух правителей пересекаются и пути для сотрудничества нет, то остается голая вражда». «Ха! Я выбью эту эпитафию на твоем надгробии, правитель! Не знаю, откуда ты такой взялся и чем управляешь, но явно не этим городишком». «Мой городишко еще меньше, но это не мешает мне идти по своему пути. Ну что, так и будем ждать, когда закончится мана?» «И то верно. Пора уже положить конец глупому фарсу и показать, почему под мои знамена встали тысячи сильнейших воинов пустоши». Он развел руки, и его золотистые перчатки вмиг охватил огонь. Извлеченный из ножен меч тоже вспыхнул, и языки пламени резво забегали по лезвию. Мой выбор остановился на мече Дариана. Не зря же его улучшал и повышал урон, да? И веса в нем меньше, чем в ятагане, а значит, смогу быстрее атаковать или парировать. «Щит у тебя непростой, ага! Проверим, на что он способен!» Император топнул ногой, и огненное кольцо защиты разошлось на десяток метров в стороны, прыгая на лозу и моментально освещая подземную пещеру, начавшим гореть растением. Оттолкнувшись от земли и прорвавшись сквозь пламя, противник в мгновение ока сократил дистанцию и нанес сокрушительный вертикальный удар. Мощь и сила удара были такими, что стой я на обычной земле, ноги бы по щиколотку вошли в твердь нового мира. Однако все приняли на себя щиты мои кости. Бонус живучести работал. Усиление же от тьмы, повышающее мои характеристики и доводящее их до показателей, которые и не снились большинству людей, при приближении императора и его пылающего меча, отключились. Плохо. Первый удар выдержал с честью и ответил контрвыпадом, нанося горизонтальный размашистый удар по противнику, чьи перчатки и пылающий меч не только снимали мой баф, но и ослепляли. Император увернулся. Ловкости у него не меньше, а вот силы даже больше. Прямое противостояние грозило неприятным поражением. Это стало понятно уже после обмена пятью ударами. Урона никто из нас не получил. Мы оба остерегались атак и понимали, что битва может кончиться после первой же ошибки. Я резко бросил в него кинжал с пояса, но тот отскочил от брони. «Ха!» — ухмыльнулся император на мою жалкую попытку. «Ха!» — ответил ему тем же, приказывая лозе схватить его за ногу. Ростков осталось не так уж много, но я старался убраться от пожарища в сторону, туда, где еще колосились живые побеги. И мне удалось. Внезапно потерявший землю под ногами мечник упал на каменную землю, и мой меч тут же устремился к его голове. Отреагировал соперник практически мгновенно, подставляя меч под удар. Впрочем, вместе с тем у меня появилась возможность от души приложить его огненную перчатку, выбивая рукоятку клинка в сторону озера. «Посмотрим, чем ты теперь заблокируешь мой удар». «Паскуда!» — прошипел император, и мой меч саданул его по наручам, прикрывающим лицо. Один удар, два, и меч Дариана оказался схвачен, просто и банально, за лезвие. И я не мог им даже пошевелить. Что это за чудовищная сила? «Ты вынудил меня!» Медленно поднялся захватчик, и только теперь я заметил покрывающую его тело полупрозрачную фигуру в виде закованного с ног до головы рыцаря. В попытке перебороть и вытащить оружие, я схватил клинок и постарался нанести удар. Но призрачная броня защитила императора, оставив его невредимым. Соперник же выдернул меч из моей руки, вынуждая остаться безоружным рядом с очень опасным противником. «Бесполезно! Эту броню не пробить ни одному смертному!» Он выкинул Дариана в сторону, а после яростно сжал пылающие кулаки. «Я задушу тебя этими самыми руками, а душу сожгу в пылающем пламени!» Из невидимости вынырнула Арин, что белоснежным сияющим клинком нанесла пронзающий удар, остановленный призрачной броней. Я воспользовался заминкой и перевооружился, но император очень быстро отреагировал. Так же, как и с моим мечом, он голой рукой схватил клинок Арин и развернулся в ее сторону. «Невидимка! Ненавижу невидимок!» «Это невозможно! Этот удар нельзя заблокировать!» «А я и не блокировал, дура!» Он грохнул ее кулаком в живот, откидывая к стенам пещеры. Я же попытался атаковать тяжелым ятаганом сзади. Увы, безрезультатно. «Вы нанесли удар. 0 единиц урона. Император. Уровень 22. Очков жизни. 100% плюс 500%. Статус враждебный. Чрезвычайно опасен. «Его форма — заклинание. Оно создает фантом, который получает вместо него весь урон и не пропускает внутрь материальные объекты. Сам урон должен сильно уменьшаться, так как материализованные призраки получают немного меньше урона от обычного оружия. Некоторые и вовсе остаются целыми. Здоровье у фантома обычно в несколько раз больше, чем у его держателя. Так что не останавливайся! Сражайся!» — вмешался Малит. «Другого варианта у меня и не было». Видя, как он разминает шею, готовясь мне накостылять, я активировал один из козырей, призыв духа из щита пастуха. Не знаю, кто там должен вылезти, но сейчас пригодится любая помощь. Призрачная форма петуха возопила, привлекая внимание всех, кто остался в этой пещере в живых. «Что? Петух?» Птица набросилась на императора, пытаясь выколоть тому глаза. Естественно, выходило у него слабо, но он перекрывал обзор и мешался, постоянно оказываясь на уровне головы, чем я и не постеснялся воспользоваться. Максимально сконцентрировавшись на движениях завоевателя, принялся танцевать с клинком, обрушивая один за другим десятки ударов. Меньше чем за минуту, которую жил петух, нанес больше 30 ударов, успешно уклоняясь или блокируя атаки императора. Показалось, что противник стал медлительнее, но взамен в нем прибавилось дурной силы. Очередной приступ обошелся без боевого клича моего пернатого соратника, но взамен со стороны стены поднялась Арин. Три выживших представителя города с различными ранениями не могли оказать мне помощь и просто ожидали развязки у входа в пещеру. «Да сколько же там брони!» Тяжелый удар ноги отбросил меня к самому берегу, где до сих пор бурлила ядреная вода, способная в считанные минуты растворить даже кости. «Много брони! Столько, что тебе и не снилось! Ну а теперь отправляйся в...» Не успел он закончить, как со спины его атаковала, кое-как восстановившись, мечница. Парочка усиленных ударов так и не сумела пробить защиту, но на миг отвлекла. Эффектной таранной атакой я снес его с ног, после чего влил последние капли маны в живой корень лозы, оставшийся от моста, и, вырастив цепкую и хваткую помощницу, отправил кандидата на трон пустошей искупаться. Сама лоза, стоило только соприкоснуться с водой, практически мгновенно оказалась парализованной, а спустя пару секунд окончательно погибла, обломавшись и потеряв со мной связь. «Как думаешь, сдох?» — спросила тяжело дышащая мечница. «Лога не было! Назад!» Оттянул я ее, когда вода брызгами вылетела на берег. Из ядовитого озера выставал и поднимался на берег император. «Вот дерьмо! У меня уже все фокусы кончились! Даже перезарядка из резерва в ход пошла! И бесполезно!» — заскрежетала зубами от злости Арин. «Нет, не бесполезно! Где мой лук?» Бросился к практически забытым стычкам вещам и вытянул его вместе с колчаном. «Жалкий наивный глупец! Ты даже не представляешь, насколько ты разозлил этого императора!» На кулаках самодовольного завоевателя снова вспыхнули перчатки. «Я буду убивать тебя долго и мучительно, а потом узнаю, где находится твоя жалкая деревня, и уничтожу всех, кто тебе дорог. А эту суку... Да, я ее перевоспитаю. Из нее получится отличная рабыня. Так раз подойдет для моих воинов, что пустят ее по кругу в честь нашей победы. Вы будете умолять о смерти, но она не явится по вашей душе, пока я не разрешу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Загрохотал этот упрямый кретин с завышенным самомнением и сделал первый шаг. Навстречу ему улетела стрела, и слабый голос Марида едва слышно прозвучал у меня в голове. «Что за тварь этот император?»